Глава третья. Право на чудо. Проснувшись на новом месте, кот первым делом вытащил из-под подушки волшебную книгу. В последнее время ему все чаще казалось, что книга — обман. Увидел когда-то волшебник, как маленький кот помешался на магии, и сунул ему старый пустой блокнот. Пусть поиграет. Все равно обычные коты не становятся волшебниками. Эту отвратительную мысль кот ненавидел. Когда он ее думал, в животе становилось холодно. Кот погладил лапой хорошо знакомую обложку. Всякий раз, как он прикасался к книге, сердце сладко замирало. Может быть, сегодня, сейчас он откроет книгу, а там... «Каждый кот имеет право на чудо», — прочитал кот, и больше ничего. Он уронил голову на страницу. «Каждый кот», — тоскливо подумал он, — имеет право поплакать. Кот не сдержался и всхлипнул. Одинокая слезинка скатилась мимо носа на бумагу. Кот выпрямился, утер глаза и оглянулся на яйцо. Нет, яйцо над ним не смеялось. Оно как будто тоже стало немного грустное. Кот подошел к тазу и присел рядом. «Не горюй», — сказал зачем-то он, — «прорвемся». Закрывая книгу, кот бросил на нее последний взгляд. Под надписью «Кляксой» расплылась его слеза, и через мокрую бумагу просвечивали чернильные разводы. Что-то было написано на обратной стороне. Кот трясущимися лапами перевернул страницу и, затаив дыхание, прочел: «Приветствую тебя, читатель. Если ты видишь эти строки, значит, ступил на путь волшебства. Легко не будет. Выполняй все задания и не сомневайся, твое время придет». «Книжечка моя!» — кот восторженно мяукнул. «Книжулечка!» И он закружился с книгой по комнате, подскакивая от радости. Кот мурчал и терся щекой о переплет. «Я кот! Я на пути! Видишь?» Он подбежал к яйцу. «Видишь, зелененький, что я говорил?» Кот не мог успокоиться. К вечеру он три раза вымыл пол, расчистил все полки в кладовке, отполировал таз и даже аккуратно протер яйцо. При этом он поминутно кидался к книге, проверить, не появилось ли первое задание. «Ты чего носишься, мохнатый?» — подозрительно спросили за окном. «Убираюсь вот!» — кот начал поспешно взбивать подушку. «А ты чего?» «Предупредить пришел. Все намного хуже, чем я думал». «Не волнуйся!» — кота распирала тайная радость. «Справимся! И крокодиленыша не выдадим, и молока наколдуем!» Ну вот, голос из леса расстроился. Не успел предупредить. «Рыжий ворюга!» — хрипло закричали у самой двери. Кот заметался по комнате. В чем просчет? Почему секретный дом не уберег от врага? Судя по злобности хрипа, ничего хорошего их не ждет. Кот схватил плед, накрыл яйцо и без колебаний загородил собой таз. Дверь шандарахнула о стену так, словно ее с разбегу пнули великанской ногой. На пороге стоял страус, злой и всклокоченный. Страусы жили обособленно и никогда не покидали страусиную ферму. Видимо, случилось что-то невероятное. «Быстро отдавай, что взял!» — страус угрожающе навис над котом. «А не то затопчу!» Кот мельком взглянул на подушку, под которой пряталась книга, твердо посмотрел страусу в глаза и сердито сказал: «Объяснитесь!» Страус опешил. Из-за его спины выглянула запыхавшаяся страусиха. «Умоляю!» — зарыдала она. «Отдайте наше яйцо!» «Простите!» — в дверь робко протиснулся утконос. «Могу я взглянуть на яйцо? Говорят, вы нашли. У меня, знаете, как раз пропало. А много вы их насобирали?» Взволнованная ехидна пробилась вперед. «Может быть, и мое у вас?» Кот растерянно поднял плед. Вдруг нежно-зеленое яйцо найдет своих родителей. Страус с надеждой вытянул шею, но сразу погрустнел. Он хрипло извинился и обнял убитую горем жену. утконос на всякий случай заглянул под кровать, погремел печной заслонкой и уныло поплелся к реке продолжать поиски. Ехидна походила вокруг яйца и сказала, что если не найдет свое, готова забрать это. В лесу случилась беда. Пропали все крупные яйца, кроме одного, того самого, безмятежно лежащего в тазу с оранжевой каймой. Кот рассматривал яйцо, беспокойно поводя ушами. Он смутно чувствовал, что причина лесной беды перед ним. А что, если это крокодил-монстр или чудовище-звероящер? Он вылупится и загрызет все живое в округе. Нет, остановил себя кот. Сначала кто-то должен научить его все загрызть. И этот кто-то, наверное, ищет своего монстреночка. Яйцо тихонько и жалостливо гукнуло. «Разошелся я, конечно, насчет тебя», — ответил кот. «Но, кажется, все стало сложнее». «А я предупреждал», — отозвался голос из леса. «Жалко, что Глафира с ума сошла. Нам бы еще какого-нибудь волшебничка, пусть и слабенького». Кот немедленно вспомнил про книгу. «Вот бы выполнить все задания за одну ночь, а утром уже волшебником быстро отыскать пропажу и разобраться с негодяями». На завтра объявили всеобщий лесной сбор. Те, кто мог отлучиться из нор и гнезд, решили с рассветом собраться на ягодной поляне и отправиться на поиски яиц. Кот на силу дождался, когда все разойдутся по домам. Наконец он вытащил книгу и зашелестел в сумерках страницами. Кот вдруг почувствовал, как поднимается шерсть на загривке. Не может быть! Быть не может таких заданий! Вот оно! Кот сглотнул. Всего из двух слов. «Сожги меня!» Он часто-часто заморгал, но страшные слова не пропадали. Кота это почему-то сильно рассердило. «Сейчас тебе!» — возмутился кот. «Все брошу и сожгу!» Кот злился. Ох, как злился! Он ходил с книгой вокруг таза и яростно молотил хвостом из стороны в сторону. На 10-м круге кота начали терзать сомнения. «Допустим, это проверка силы воли. Кто не решится — слабак. Не волшебник, не достоин. А кто решится? Да кто вообще на такое решится? Но если ее не сжечь, первое задание не выполнить». «Не выполнишь первый, не увидишь остальных. А выполнишь, останешься без книги». «Хотя, что если она несжигаемая?» Кот прижался к книге пушистым лбом. «Ну, прости, пожалуйста», — попросил он, оторвал маленький уголок от первого листа и поджег его у печки. Бумажка сгорела дотла. Страница осталась надорванной, и кот с сожалением погладил ее лапой. «Это как-то неправильно», — думал кот, складывая дрова в шкаф. Он прятал их сам от себя, потому что боялся разводить огонь. Внутри него будто сидел другой кот, который только и ждал первой искорки. «Давай», — подначивал этот недобрый кот. «Все едино, не быть тебе волшебником. Без первого задания книгу не дочитаешь, а с огнем хотя бы шанс есть. Ну что ты теряешь?» «Книгу я теряю. Вот что!» — шикнул кот и строго поглядел на себя в зеркало. «Сказал, не буду жечь. Значит, не буду. Или...» Кот быстро схватил полотенце, завернул в него книгу, покрутил головой и полез за печку. Там стояла корзина с ветошью и какими-то деревяшками. Кажется, это были ножки от табуретки и обломки старого забора. Кот хотел выбросить все это в обед, но не решился. Мало ли, для чего сгодится. Он сунул книгу в старые вещи и задвинул корзину поглубже. «Вот так», — сказал кот. «Я сам себя главнее». Он проверил яйцо и заботливо обернул вокруг него свое одеяло. «Ты веди себя хорошо, ладно? Я не волшебник и даже еще не учусь». Кот пошевелил ушами. «Но у меня есть нюх, слух и... как его... умище. И этот умище, сколько его ни есть, говорит мне, что медлить опасно». Кот вышел на крыльцо, тихонько прикрыл за собой дверь и решительно направился в темную чащу. Как всякий кот, он не боялся темноты. Днем тебя видно, а ночью нет. Тот, кто хочет что-то спрятать, выбирает темноту. Значит, искать его тоже лучше в темноте. А еще ночью так легко представлять себя черным. Кот вернулся под утро, измученный и угрюмый. К шерсти прилипли грязь и обломки сухих веточек, но отряхнуться не было сил. На краю поляны его встретила белка. «Ты где был?» — тараторила она. «Все уже на поиски собираются. Ты что за хозяин? В доме холодина? Я тебе там печь затопила». «А дрова где взяла?» — нахмурился кот. «Там какая-то рухлядь за печкой. Я ее подожгла. Ты куда?» В три громадных скачка кот пересек поляну, влетел в комнату и бросился к печи. Из-под полыхающих тряпок торчал уголок книги. Ни секунды не раздумывая, кот рванулся в огонь и выхватил книгу. Он тушил лапами начавший тлеть переплет, мяукая от боли и обиды. Вспомнив про ведро с водой, кот хотел было вылить его на книгу, но побоялся испортить ее окончательно, поэтому вылил воду на себя и мокрый прижался к обложке. Книга была цела. Рядом с ней, грязный и понурый, обмяк на полу кот. Подпаленные усы, минуту назад красивые и длинные, топорщились короткой щеточкой. Кот вдруг понял, что очень устал. Он осторожно взял обожженными лапами сырую книгу и приладил ее под сено в тазу. Потом забрался туда сам и свернулся вокруг яйца. Яйцо было гладким и приятным на ощупь. Кот обнял его соднящими лапами и закрыл глаза.